Да, я слушаю вас, алло. Святослав Викторович? Я. Чего, накрылся ты медным тазом? Чего? Я гадалка, бабушка, я тебе говорю, бабушка, я тебя урою. Бабушка, прими лекарство, ладно? Ты сегодня не принимал лекарство. Прими лекарство успокоительное, ладно? Как мне сказал твой вот этот приятель, который Корп, что ты врач говенный. Еще что-нибудь скажи мне, пожалуйста. Знай, такая у тебя кличка, говенный врач. Все, хорошо. Вот что я он сказал сейчас... про тебя, понятно? Я сейчас ему позвоню. Врач говенный. Хорошо. Я тебя в гробу видел. Да, я записываю разговор, я записываю, давай. Ну говори дальше. Все тебе. Ну говори ты, ебаный в рот, у меня магнитофон включен. Усрись ты, дурак. Ну говори ты, ебаный в рот, ну что ты, лепи дальше. Ты пожалеешь об этом. Ну естественно. Ну говори я еще что-нибудь, дело. Поговори со мной, мама. О чем-нибудь поговори. Я свое дело до конца... Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. Та-та-дари-дари-дарай-дам, та-ри-дари-да-та-да-дам. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. Ну, говори ты, ебаный в рот. Врач говенный. Хорошо, еще что-нибудь скажи. Я вчера жаловалась на Петровку 38. Хорошо, не иначе, только на Петровку 38. А на Лубянку не хочешь у меня пожаловаться? Ну, на Лубянку! Нет, Петровку 38 я не признаю, только на Лубянку. Ну ты мне дай свой адрес, ты ебись здесь. Дай свой адрес, блядь, я к тебе приеду с гостинцами, с бутылочкой. Приезжай. А ты что пьешь? Что будем пить-то? Все тебе! Ну что тебе, портвейн или что тебе купить-то, ёпты? Дай. Или водку? Нет. Что тебе купить-то, ёбаный брат? Я сейчас вот носки одену сейчас, блядь, к тебе приеду. Ты пожалеешь об этом. Ну и почему пожалеть-то, ёпты? Я приеду с выпивкой, с закуской, блядь. Ты чё, почему я должен жалеть-то? Не застанешь, полудурок. Чё купить на закуску-то, ёбаный брат? Все тебе! Чё купить на закуску-то, ты, Клава? Водку будешь пить? Дай. Ладно, сейчас приеду. Жди. Приезжай, приезжай. Жди, сейчас приеду, ебаный. Ты разговариваешь с компьютером. Мне сейчас слушаю, это компьютер нажат. Ты не понимаешь, что там повторные звуки? Нет, нет. Да, я слушаю вас. Алло. Святослав Викторович, это вы? Я. Здравствуйте. Я вот девушка вашего сына Евгения. Кто вы? Девушка Евгения. Вы девушка Евгения? Да. Вот у меня было день рождения в сентябре, и мы с Евгением отмечали его вместе. И он так. Как бы выпили чуть-чуть, и у нас произошел половой акт. Так. Ну и вот это получилось, что я забеременела. Ну, я буду дедушкой, значит, коли вы девушка Евгения. Я вас поздравляю. Я, знаешь что, я тебе кефир обеспечу. Какой детям полагается. Рожай давай. Я-то хочу, а он не хочет. И, оказывается, девочка забеременела от него. Ну, это замечательно, я вас поздравляю. А вы не хотите деньгами получить? Ну, я могу дать денег. Зачем? Чтоб ребенок ни в чем не нуждался. О, Господи, я думала на аборт. Я думала, вы тоже меня на аборт зовете. Нет, наоборот. Я хочу быть дедушкой. Правда? Я хочу быть дедушкой, да. Если вы нуждаетесь в деньгах, приезжайте ко мне, я вам дам денег. Скажите, чтобы он меня больше на аборт не звал. Естественно. Я его отругаю за это. Прямо сейчас спущусь на первый этаж, его отругаю за это. Ну, Женя требует аборта, я не могу. Нет, никаких абортов. Обязательно, чтобы рожала, слышишь меня? Хорошо. Как тебя зовут, я забыл. Я Алла Шишкова. Алла? Да. Алла тебя зовут, да? Да. Аллочка, деточка, ты должна родить непременно. Почему? Потому что я хочу, потому что у меня внучка старшая в Америке, и я ее, как говорят, не воспитывал. А я хочу, чтобы ты меня родила, и я воспитывал или внучку, или внучонка. Вот, да. Обязательно роди. Тут что, даже не смей об абортах думать даже. Не смей. А вот вам нравится моя фамилия Шишкова? Просто как-то мне... Шишкова очень нравится. Очень нравится, Алла. А Жене не нравится. Но вы будете носить тогда его фамилию, моего сына. Я вас буду обеспечивать, буду давать деньги вам. Алло, Слава, ну у твоего сына фамилия Голубой. Евгений, ну, Голубой. Ты опять, вот самый благородный, ты влез, ну не ебаный твой рот, но ты, блядь, вот не даешь с человеком поговорить духовно. Так это моя сестра Алла, ну, ее Женя обрюхатил. Влезаешь постоянно. Я хочу, чтобы девушка успокоилась, ты, еб твою мать, ну. Ее Женя обрюхатил, знаю, мою сестру. Ну я знаю, что твоя сестра, еб твою мать. Ты что думаешь, я не догадался, что ли, ну? Ты же тупой. Я догадался сразу же, моментально, ебаный твой рот, ну. Это, слушай-ка, так что пусть рожает, нахуй, все нормально. Так мы породнимся с тобой. Да, породнимся, ебаный, естественно. Естественно, породнимся, блядь, я тебе наливать буду. А если ребенок дефективным будет? Не против, так ведь? А если ребенок дефективный будет? Ну, я думаю, от моих детей не должны быть психбольные, блядь, должны быть нормальные дети. Такого-то у меня немного не в себе. Это от тебя могут быть. В общем, я не против, слышь, я не против, пусть Алка рожает, я не против. Ну давай, пока. Ну давай, все, обнимаю, пока. Алло. Че, выпиваешь там? Слушай-ка, как назовем внучка-то? Давай назовем его, ну, например, Даун. Не, ну Даун это слишком экстремально. Ну как, в честь нас, как раз, вот меня и Аллочки. Да нет, ну давай какое-то хорошее, благозвучное имя выберем. Ну а как, например? Слушай-ка, а Алка точно беременная, да? Конечно, она специально, я ее подослал к Жене. Я очень доволен, между прочим, ты мне объяснил, что я обеспечу внучку все, что нужно будет. Ну хорошо. Она что, трубку не берет? Она пошла погулять, сейчас воздухом подышать, это ей важно. Ей нужно воздухом дышать, несомненно. Да, слушай, как... давай... Артем, да. Ну давай вот насчет имени подумаем, ладно? Хорошо. Чтобы имя было хорошее такое. Давай с праздником всех поздравим наших слушателей. Спасибо. Ты ей только не заставляй сейчас ничего тяжелое таскать там, все это, пусть она отдыхает. Ладно? Хорошо, конечно. Давай... Ну давай. Подожди, привет, подожди. Давай меня. Поздравим всех слушателей с праздником. Хорошо. Поздравляй. Да, поздравляю, я тоже тебя поздравляю. Ты теперь мой родственник будешь. Друг. Ну давай, Артем, пока. Я сейчас вот это, надо мне сейчас немножечко принять дозу. Давай, наркоман. Обнимаю, все, пока. Все, обнимаю, пока.